Глава 34. «Мадам Белла, прекрасно вы выглядите сегодня», – произносит Алан, широко улыбаясь пожилой женщине, попутно ставя меня на ноги и поправляя одежду. «Новое платье очень вам к лицу», – врет и не краснеет. «Даже мне понятно, что на библиотекарше застиранная форма». «Ой, ну что вы, мистер Далтон, старая, я просто прикрепила к нему брошь и сделала другую прическу». «Не могу поверить, но мадам Абуэлла кокетничает с блондином?» «А я знал, что у вас есть вкус», – продолжает расточать мед парень, собирая наши книги. «Вы на удивление воспитанный молодой человек, а ваш уважаемый отец по праву может гордиться». Пожилая женщина хихикает, словно подросток. «Благодарю, вы очень добры. Ну, мы пойдем, ладно? Книги я вам позже занесу, хорошо?» «Конечно, конечно. Занимайтесь, мой мальчик. Я знаю, вы все вернете в целости и сохранности». И Далтон, не теряя времени, хватает меня за руку и выводит из библиотеки под любопытные взгляды студентов, которые имели возможность наблюдать весь наш спектакль от начала и до конца. «Ну ты и подхалим!» Не выдерживаю я, наконец. «А ты считаешь, было бы лучше? Отведи она нас к ректору!» Скептически изгибает бровь Алан. «Нет, однозначно нет!» Торопливо отвечаю я и, подумав немного, добавляю. «Спасибо!» «Ха, да не за что!» Усмехается тот. «Ладно, пошли ко мне, я хочу добить это дурацкое задание!» «К тебе?» Мое сердце на миг замирает, а потом несется дальше с утроенной скоростью. «Может, не стоит? Может, ко мне лучше?» «Не волнуйся. Ругать и проверять артефактами больше не буду. Просто только у меня в спальне есть возможность выполнить практическую часть». «Тогда ладно». Легко соглашаюсь про себя, думая, что он не сказал, что приставать не будет. И мое глупое сознание ликует от этого факта. А только что случившемся в библиотеке мы оба единодушно решаем не говорить. Но напряжение в воздухе никуда не девается. Я бы даже сказала, что оно так и висит, окутывая нас еще плотнее и электризуя все вокруг. В гостиной башни Алана вновь никого. И я этому рада. Совсем не улыбается, а выглядеть в лицах его друзей девочкой для легких увлечений. Достаточно того шоу, что мы устроили в библиотеке. Не удивлюсь, если после него поползут слухи. Окружающим ведь не докажешь, что между нами ничего нет, только лишь скот. Но кого я снова пытаюсь обмануть? А в библиотеке только что совсем ничего не было. Профессор по зельям нам явно не давал задания проверять столы на прочность. «Проходи. Присаживайся. Наверное, за стол. И я сейчас все быстро подготовлю. И да, информация, что ты нашла, и впрямь может быть полезной. Доставай книгу». «Ты успел прочитать?» Удивленно оборачиваюсь к суетящимся парню. «Но как? Ты ведь сразу же ее закрыл». «А, да у меня просто память феноменальная. Стоит один раз изучить текст, и он навсегда отпечатывается в моей голове. А то, что ты принесла, я читал 2 года назад, а вот и вспомнил». «Ничего себе! Да ты крутой!» Ошарашенно произношу я. «Ага, я знаю». Спокойно, без бахвальства принимает похвалу блондин. «Давай заниматься, наконец». Спустя 2 часа мы завершаем наш доклад и полностью отрабатываем практическую часть. Мы молодцы, по праву можем друг другом гордиться. Но мне немножко грустно. В голове вновь всплывает жаркий эпизод в библиотеке. «Ладно, пошли поужинаем где-нибудь. В столовой раздача завершена. Но думаю, я смогу договориться, чтобы нас выпустили ненадолго в кафе неподалеку». «Поужинаем?» Мои глаза расширяются от удивления. «Да, проблема?» Пренебрежительно смотрит на меня блондин. «Я лично голоден. Если ты нет, ты можешь не идти со мной». «Нет, нет, я очень голодна». Торопливо заверяю парня. «Просто немного удивилась». «Ха, да я абсолютно сытая, ни за что на свете не отказалась бы от такого предложения. Поужинать! Да это ж почти к свиданию можно приравнять. А после наших вполне себе мирных 2-часовых занятий уж точно». «Ну, отлично. Пошли тогда». Только не будем к тебе заходить, переодеваться, наряжаться. И что там вы еще любите делать, хорошо? Ненавижу все это. Ты и так прекрасно выглядишь. Да и не на свидание я тебя зову. Я на них вообще не хожу. Вот как так? Взял и в одном предложении сначала обрадовал, а потом испортил настроение. Мы молча спускаемся вниз в гостиную, которая уже давно не безлюдна. Из тишины комнаты Алана на нас резко обрушивается целая симфония звуков. Или вернее будет назвать ее какофонией. Но это ладно, это ничего. А вот увиденное заставляет меня остановиться и выкатить глаза. В просторном помещении сильно накурено и витают алкогольные пары. На диване сидят двое друзей Алана. Их штаны приспущены, а Кэти и Бриана стоят перед ними на коленях и делают парням минет. Прямо там, не стесняясь друг друга. И более того, чуть поодаль, находятся еще двое их друзей, которые взирают на происходящее с пошлыми ухмылками и одобрительно подначивают девушек. Куда я попала? Алан, ты к нам со своим пришел? Похвально, похвально. Но располагайся, места на всех хватит. Поделишься своим блюдом с друзьями? Замечает нас парень с грязными черными патлами. Следи за своим грязным языком, Дик. Твоя удача, что я сейчас слишком занят, чтобы учить тебя манерам, которые, очевидно, забыл привить тебе твой папаша. Холодно отвечает блондин, резко притягивая меня к своему боку. Что ты там про моего отца сказал? Тут же бычится парень. Ничего плохого. А ты лучше вернись мыслями к своему блюду. А то девушка бедная старается, но у тебя там, очевидно, все слишком нестабильно из-за регулярного воздействия алкоголя на организм. Далтон кивает головой на пах парня и резко идет к выходу со мной под мышкой. Остальные нас как будто и не замечают, продолжая наслаждаться своим отдыхом. И мы заходим за дверь раньше, чем до Дика доходит весь смысл сказанного Аланом. И он кричит что-то нам в спину.